Глава 5. Город. В конце концов, рейнджеры бросили жребий, кому быть пилотом. И выбор пал не на Филха, а на Рольтха. В глубине души Картер был доволен. Лететь с Рольтхом в качестве пилота означало лететь ночью. Конечно, разумнее приближаться к чужому городу под покровом ночи. И, в конце концов, именно Рольтх открыл этот маяк. Они двинулись в сумерках. Рационы и спальные мешки сунули под сиденье. Взяли и единственный оставшийся разрушитель. На этом настоял Джексон. Они летели в прохладной полутьме. Рольтх негромко напевал одну из воющих песен своего сумеречного мира. Темные глаза без защитных очков живо блестели на его бледном лице, светясь в темноте. Картер откинулся на спинку сиденья и смотрел, как местность внизу из зеленой становится синеватой. На всякий случай он нацелил следоискатель. Теперь, если они пролетят над любым достаточно большим искусственным предметом, он будет знать об этом. Холмы внизу были полны жизни. Хищные звери бродили в поисках добычи. Однажды, когда до них долетел дикий рев, Картер прочел в нем гнев и раздражение охотника, который промахнулся в прыжке и должен снова выслеживать добычу. Но людей внизу не было. Ничего даже близко к человеку. Следоискатель щелкнул. Картер наклонился вперед и смотрелся в шкалу. Только один пункт. Предмет небольшой, но сделанный человеком. Может быть, здание, давно погребенное, во всяком случае не маяк. И тут же в темнеющем небе взметнулся луч. Но то, что лежало внизу, не имело к нему отношения. Попадалось все больше холмов. Рольхт пролетал над ними, иногда едва не касаясь вершины. Потом холмы начали понижаться, как гигантская лестница, ведущая на равнину. Теперь стало видно то, что находится в центре равнины. Яркий свет, и не только желто-белый, но и изумрудный, рубиновый, сапфировый. Горсть гигантских жемчужин пульсировала в ночи яркими красками. Картер бывал в развалинах Калинна. Игольчатые башни и радужные купола. Человеческая цивилизация не могла понять сущности этой жизни. Он видел закрытый Тантор. Он видел знаменитый город у моря, построенный заключенными в камень живыми организмами под водами Парта. Но это странно знакомое и в то же время чужое. Оно притягивало и отталкивало в одно и то же время. Картер взял на себя управление, давая возможность Рольтху надеть очки. То, что для сержанта было ярким светом, совершенно ослепляло фальдхарианина. «Полетим прямо или сначала разведаем?» — спросил Рольтх. Картер нахмурился, посылая вперед ищущую мысль. Осторожная проба хирурга, прощупывающего больное место. Он коснулся мозга и в тот же момент отпрянул, почувствовав, что этот мозг насторожился. То, что он обнаружил, было так удивительно, что Картер не смог сразу ответить на вопрос. Ответил он на него чуть позже. «Разведаем». Рольтх сбросил скорость. Вездеход пошел по дуге, огибая источник света. «Не могу поверить». Голос Картера, наконец, выдал его изумление. «Там есть жители?» «Один, по крайней мере. Я вступил в контакт с мозгом обитателя Арктура-3». «Пираты? В открытом городе, со всем этим выдающим их светом? Хотя, может быть, ты и прав. Здесь они могут чувствовать себя в безопасности. Будь осторожен. Я не хочу нарваться на луч бластера». А пираты стреляют сначала, а потом спрашивают твое имя и название планеты. Особенно если видят знак комет на груди. Он почувствовал твое присутствие? Кто может сказать это об арктурианце? Возможно. А их много? Я сразу прервал контакт, и поэтому не знаю. Следоискатель затрещал. Нужно бы включить и записать, но без расшифровывающей машины запись бесполезна. Отныне доклады разведчиков будут устными. Вездеход медленно скользнул к зданиям, окруженным густой растительностью. «Смотри!» — Рольт указал налево. Это посадочная площадка. Может, сядем и пойдем дальше пешком? Сначала подберемся ближе к главной части города, иначе придется несколько миль идти пешком. Вскоре они нашли то, что искали. Небольшую посадочную площадку на вершине башни. Башня оказалась маленькой по сравнению с окружающими зданиями. Хотя площадка находилась на высоте в 40 этажей над поверхностью земли. Но отсюда можно хорошо рассмотреть окружающую местность. Они так и поступили. Они опустились. Картер тут же повернулся, нацелив бластер в середину черной фигуры, направившейся к ним. Он попробовал мозговой контакт и тут же отступил. Рольх отразил его открытие в словах. «Робот! Может быть, охранник?» Рольх поднял вездеход над головой фигуры. Как только вездеход покинул площадку, робот-охранник или механик остановился. Потом неуклюже повернулся и отступил во тьму. Напряжение спало. Металлический слуга мог сжечь их раньше, чем они увидели его. Конечно, он мог быть и механиком, но рисковать не следовало. «Больше не садимся на посадочные площадки», — сказал Картер, и Рольх с готовностью согласился. «Эти создания могут быть настроены на голос или ключевые слова. Дай им неверный ответ, и они с тобой расправятся». «Подожди». Картер убрал бластер в кобуру. «Мы судим об этом городе по собственной цивилизации». Он сощурился от ярко-зеленого света и посмотрел на шкалу. «Для искателя всегда найдется что-нибудь новое, если он идет с открытым мозгом». «И бластером наготове», — добавил Рольх. «Да, я знаю все это, но человеческая природа остается прежней. И я предпочту быть осторожным, но не мертвым. Погляди, видишь квадратный мостик между зданиями? Может, сядем там? По крайней мере, никаких сигналов тревоги не вызовем». «Пожалуй. Можешь сесть за тем большим блоком. Мы скроемся в его тени». Рольхт не извлекал из вездехода такую скорость, как Филх, но его осторожность в таком деле была предпочтительней безудержного презрения трестьянина к узам тяготения. Приземление потребовало добрых 5 минут сложных маневров, но сел он точно в центр той тени, на которую указал Картер. Они не вставали с сидений, а ожидали появления робота любого движения, которое могло означать угрозу. «Город — не место для игры в прятки», — наконец сказал Рольтов. «Я чувствую, что за нами наблюдают. Может быть, оттуда?» Он ткнул пальцем в черные окна, выходившие на площадь. «Странное ощущение, как будто мириады глаз смотрят на тебя из тьмы». Картер тоже знал это. Но его способности говорили, что это ложь. «Здесь никого живого», — заверил он фольхтрианина. «Даже роботов нет. Они пошли от вездехода, огибая угол ближайшего здания, держась в тени и перебегая через освещенные участки». Рольх провел пальцем по стене над своим плечом. «Старая какая! Очень старая! Следы обветривания!» «Но огни! Долго ли они могут гореть?» — спросил Картер. «Спроси своего друга, Сарктура. Может, он привел их в действие, кто знает. Здания, мимо которых они проходили, были лишены украшений. Стены гладкие, все детали строго функциональные, но в целом создавалось впечатление гармонии. Такая гармония — результат высокоразвитой цивилизации, для которой город — единый организм, а не набор индивидуальных жилищ разных вкусов и периодов». Пока Картру не встретилось ни одной надписи, Рольхт через равные промежутки на мгновение включал свой голубой фонарик, освещая окружающие стены. Когда они будут возвращаться, ему достаточно будет провести лучом, и голубые круги на стенах укажут обратный путь. Рейнджеры обогнули здание, выходящее на площадь, и оказались на улице. Тут их ноги почти по щиколотку погрузились в растительность. Старая мостовая заросла очень густой травой. Впереди на расстоянии в полквартала сквозь щель между зданиями вырывался яркий свет. Они осторожно приблизились и увидели фонтан, радужного блеска и воды. Вода падала в бассейн, край которого был проломлен. Маленький ручеек пробил себе дорогу в дерне и уходил в отверстие в древней мостовой. «Никого нет», — прошептал Картер. Он не мог бы объяснить, почему шепчет, но его не оставляло ощущение, что за ними следят. Он знал, что должен осторожно пробираться в тени здания, иначе привлечет внимание. «Кого?» Они осмелились покинуть защитную тьму и подошли к краю бассейна. Теперь сквозь брызги воды и свет можно было разглядеть центральную колонну. На ней стояла статуя больше натурального размера, если, конечно, жители здания не были гигантами. Статуя сделана не из камня, а из какого-то белого материала, на котором время не оставило следов. При виде статуи и Картер, и Рольхт остановились на полушаге. Это была девушка. С поднятыми над головой руками, с гривой волос, свободно падающей до тонкой талии. В поднятых руках она держала знакомый им обоим символ — пятиконечную звезду. Из концов звезды вырывались струи воды. Но девушка, она не Бэмми, она такой же гуманоид, как и они. «Это Папата, дух весеннего дождя!» Картер вспомнил легенду своей сожженной планеты. «Нет, это Ксити Морозная!» У Рольхта тоже были воспоминания, связанные с его тенистым холодным миром. На секунду они почти гневно взглянули друг на друга, потом оба улыбнулись. «Она и то, и другое, и ничего из этого», — сказал Рольхт. «У этих людей был свой идеал красоты, но по глазам и волосам ясно, что она не с Фальдхара, а по ушам она не из ваших». «Но почему?» — Картер с изумлением смотрел на статую. «Почему кажется, что я всегда знал ее, и эта звезда — ну, обычный символ? Его можно видеть на сотнях планет. Нет, она идеал красоты и действует и на нас». Они неохотно оставили фонтан и вышли на широкую улицу, шедшую прямо к центру города. Время от времени в воздухе перед зданиями появлялись непонятные световые знаки. Рейнджеры миновали помещения, которые могли служить магазинами, и видели паутину проводов, уходящих в окна. Вдруг Картер схватил Рольха за руку и быстро втянул под укрытие двери. «Робот!» — сержант почти прижался губами к уху товарища. «Я думаю, он патрулирует. Можем избежать его?» «Зависит от того, какого он типа». Руководствоваться они могли только прошлым опытом. Они знали, что патрули роботов смертельно опасны. Те, с которыми им приходилось встречаться, могли бы ликвидировать их в любой момент. А их можно было ликвидировать путем только замыкания. А это трудная и очень опасная операция. В противном случае робот сжигает все, что неестественно для охраняемого им места, и не может отозваться условным паролем. Именно этого опасались рейнджеры на посадочной площадке. Теперь же без вездехода, без возможности быстрого отступления, встреча с таким роботом еще опасней. «Либо робот местный, либо его привез арктурианин», — подхватил Рольх. «В последнем случае мы знаем, как с ним справиться. Туземный же, а?» Он прекратил шептать, услышав слабый звон металла о камень. Картер выпрямился и посветил фонариком над головой. Дверь в углублении, которой они прижались, невысокая. Под ней карниз, а еще выше — темное окно. У Картера начал складываться план. «Внутрь!» — сказал он Рольтху. «Постарайся добраться до второго этажа и через окна выбраться на карниз. Я отвлеку внимание робота, и ты сможешь сверху выжечь его мозг». Рольх скользнул во тьму, которое для него не было препятствием. Картер прислонился к двери. С неприятным ощущением в желудке он подумал, что начинается состязание в скорости. Если робот появится раньше, чем Рольх доберется до карниза, если он, Картер, сумеет уклониться от первого нападения патрульного... К счастью, Ему не пришлось слишком долго размышлять над этими возможностями. Он увидел патрульного. Тот находился в конце квартала. Плящущие огни отражались на его металлическом теле. Сержант был почти уверен, что такого робота в галактических городах он раньше не видел. Круглый купол головы, паучья тонкость рук и ног, грациозная легкость движений. Все соответствовало архитектуре города. Робот приближался спокойно и неторопливо. Перед каждой дверью он останавливался и освещал внутренности лучом, исходящим из головы. Очевидно, это был обычный обход. Тут сержант вздохнул с облегчением. Рольх добрался до карниза и теперь лежал вне поля зрения робота. Если только робот устроен по общему образцу, его можно замкнуть через голову. Добравшись до соседней двери, робот остановился. Картер замер. Дело могло обернуться хуже, чем он думал. Должно быть, робот обладал какими-то удивительными органами. Он заподозрил присутствие чужих. Свет не вспыхнул. Робот стоял неподвижно, как будто удивляясь или принимая решение. Может, посылает в какой-то центр сигнал тревоги, но вот его рука двинулась. «Картер!» И, не обладая ночным зрением, Картер не нуждался в этом предупреждении Рольтха. Он уже понял, что собирается делать патрульный робот. Картер упал и рывком отлетел в сторону. За ним вспыхнуло обжигающее пламя, превратив вход в пылающий ад. Только тренированные мышцы и шестое чувство, чувство опасности, спасли его от участи сгореть в этом аду. Потрясенный, он полз на животе подальше от этого всесожжения. Будет ли робот его преследовать? Звук шагов. «Картер! Картер!» Он уже сидел, когда Рольхт вылетел из-за угла и чуть не упал на него. «Ты ранил? Он задел тебя?» Картер криво улыбнулся. «Хорошо быть живым». Он сморщился, когда руки Рольтха коснулись обожженной кожи. «Что с... с мешком железа?» «Да я выжег дыру ему в голове, и он упал. Он не задел тебя?» «Нет. И он кое-что рассказал нам о создавшей его цивилизации. Они использовали атомную энергию». Картер с отвращением посмотрел на след взрыва. «Прожечь такую дыру в центре города, чтобы убрать кого-то. Интересно, что бы они подумали о парализующих ружьях?» С помощью Рольтха Картер встал. Он надеялся, что не сломал вторично запястье, и боль в руке — лишь следствие удара при падении. «У меня такое чувство», — начал Картер, и обрадовался, что Рольтх не убрал руку. Сержант чуть не упал, но Рольх удержал его. «Ах, такое чувство, что нам лучше побыстрее убраться отсюда». Его преследовало воспоминание о паузе перед нападением робота. Картер был уверен, что патрульный послал сообщение. «Но куда? Если город управляется машинами, действующими поколение за поколением после гибели последнего жителя, тогда такое сообщение не представляет угрозы. Разве что придут в действие другие машины. С другой стороны, если робот контролировался загадочным арктурианином, тогда рейнджеры успешно отразили первое нападение лишь с тем, чтобы встретиться с новым, гораздо более опасным». Когда Картер высказал свои соображения вслух, Рольхт согласился с ним. «Мы не можем возвращаться прежним путем». Фольтрианин указал на огненное пятно, бывшее прежде дверью. «К тому же нас на улице могут поджидать. Послушай, этот город чем-то напомнил мне Стилту». Картер покачал головой. «Слышал о нем, но никогда не был». «Ну, столица Ладиаса один», — нетерпеливо сказал Рольхт. «Там население старомодное. Все еще живет в больших городах. У них есть система подземных коммуникаций». Картер легко сделал вывод. «Пойти вниз и попытаться найти выход. Ладно. «Ну, самое время уходить. Поищем спуск». Но к их замешательству пути вниз, по-видимому, не было. Они шли комнатами и залами, проходили мимо обломков мебели и странных машин, над которыми в другое время смогли бы размышлять часами. Выхода не было. Встретились лишь две лестницы, ведущие вверх. То, что им было нужно, они обнаружили в центре дома. Темный колодец, черная дыра, в которой фонарь Картера не нащупал дна. Но фонарь все же помог им. Картер неожиданно выронил его. Вскрикнув, он попытался поймать фонарик, но слишком поздно. Рольхт разразился замечаниями. В возбуждении он перешел на свой родной язык, и Картер резко потребовал, чтобы он перевел. «Он не упал! Опускается вниз! Опускается!» Сержант заглянул в колодец. «Антигравитационный спуск, и все еще работает!» Он не мог поверить глазам. «Может, антигравитационные лучи еще удержат небольшой предмет, но человека?» Прежде чем он смог возразить, Рольхт перегнулся через край и прыгнул. «Работает! Все в порядке!» И он исчез. Голос донесся из шахты. «Стою на воздухе! Присоединяйся! Это прекрасно!» Прекрасно может быть для Рольха, который видит, что делает. Опуститься в эту черную пасть и надеяться, что механизм сработает. Не впервые в жизни Картер проклял свое слишком живое воображение. Невольно закрыв глаза, он пробормотал молитву духу космоса и встал на воздух. Действует. Воздух ощутимо сомкнулся вокруг тела. Картер опускался, как перышко на ветру. Далеко внизу он увидел голубой свет фонаря Рольтха. Тот достиг дна. Картер подобрал ноги и постарался миновать эту светящуюся точку. «Со счастливой посадкой!» — приветствовал его Рольхт. «Смотри, что я нашел!» Рольхт обнаружил платформу, переходящую в туннель. Тонкой цепочкой к стене был прикреплен маленький экипаж, заостренный с обеих концов, с единственным сиденьем в центре. Руля не было. Машина не касалась пола, а висела над ним в футе. Перед сиденьем располагалась доска с рычажками. Приборы управления? Как же им направлять машину? Просто углубиться во тьму, рискуя столкнуться неизвестно с чем, слишком опасно. Встретиться с батальоном патрульных роботов менее рискованно, чем оказаться в ловушке в подземной темноте. «Сюда!» Картер чуть не подпрыгнул. Второй рейнджер дошел до конца платформы и освещал стену фонариком. Сержант едва видел в тусклом свете. Рольх что-то обнаружил. Схема пересекающихся линий. Должно быть план подземных туннелей. В прошлом им приходилось решать и более трудные задачи. Вскоре они знали, какой путь ведет к центру города. 10 минут спустя они втиснулись в узкое сиденье. Рольх нажал две кнопки, и Картер отвязал цепь. Послышалось слабое гудение. Они понеслись во тьму, и в лицо им ударил затхлый воздух туннеля.